Содержание. Условные сокращения. От автора. Россия была главным событием. Глава 1. Мой чистый источник. Глава 2. Лев Толстой, наш современник. Глава 3. Возвращение на родину. Глава 4. Ты, Бог мой, кто же еще? Глава 5. Посвященный в братство. Глава 6. Переселиться в Россию. Глава 7. Незабываемая сказка. Райнер Мария Рильке и Александр Бенуа. Автор, переводчик и издатели. Философия и религия. Несостоявшийся переезд в Россию. Последняя встреча. Совершенные существа. Райнер Мария Рильке и русский театр марионеток. Орфей и Психея. Райнер Мария Рильке и Александр Блок. Предварительные заметки. Тайна сестер Высоцких. К теме Рильке и Борис Пастернак. Вячеслав Иванов и Рильке. Два ракурса. Глава 1. Я живо почувствовал Рильке. Глава 2. Глубоко осознать значение этого писателя. Александр Биск, наместник Рильке в России. Конец содержания.